Глава 12. Надолго я в нашей оружейной мастерской не задержался. Не потому, что там нечем было заняться, как раз наоборот. Мои помощники закончили с конструкцией простого и надежного пистолета. Далеко не самая лучшая хлопушка в мире, но для своих задач подходила идеально. Она была маленькой и легкой. Ее удобно было носить, а при беглом осмотре эту малышку можно было не заметить. Сейчас они собирали первую крупную партию, самостоятельно приняв оружие в производство без моего финального одобрения. Конструкция все еще имела шероховатости, и кое-что я бы подправил, но займусь этим в следующей партии. Следующим пунктом был Алексос. В этот раз для разнообразия ночной клуб не работал, но меня все равно пропустили внутрь. Алексос сидел в кабинете один, работая с какими-то бумагами. И я сразу понял, что настроение у него далеко от положительного. «Привет, мой могущественный друг!» Но, получив вместо ответа хмурый взгляд, спросил, «Мне зайти попозже?» «Нет, извини!» Алексос наконец меня признал и кивнул, указывая на диван. «Присаживайся, хочешь чего-нибудь?» «И да, с возвращением!» «Сок горло промочить, а то бегать немного. Ты чё такой загруженный?» Алексос вздохнул с таким чувством, будто на него повесили все проблемы мира. «Ты слышал о хартии вольностей?» Киваю. «Ага, еще как». «Все серьезно», – без перехода огорошил меня оборотень. «Как минимум сейчас формируются штаты будущих подразделений на случай конфликта. Мы, грохиры, ввиду специфики нашей силы, занимаемся передовой разведкой. Уже то, что половину моих братьев мобилизовали, не доставляет мне радости, но...» «Тифи тоже мобилизовали. Ее дар имеет выраженную боевую направленность, и я уже неделю пытаюсь доказать, что ей не место на передовой, но не нахожу аргументов». «Вот черт! А ваши...» Я пальцами показал близкие отношения. «Не в том плане, что ты чинку и пестик изобразил, а изобразил именно связь. Не является весомым аргументом. Она моя любовница, а не невеста. Этого недостаточно». «Это ужасно, друг. Если бы я мог чем-то тебе помочь...» «Кто формирует списки штатов?» Алексос отмахнулся, показывая, что мне это не по рылу. «Ты, конечно, крутой парень, Ката, но такое тебе не по зубам. Ну а вдруг? Я порой такие штуки вытворяю, что сам себе удивляюсь». Оборотень хмыкнул. «Да мне не жалко, секрета-то в этом нет. Главы родов, глава юстициариума и сильные опытные рыцари, годящиеся в полководцы». «Глава юстициариума, значит, поборемся еще». «Ладно, с высокими дядями все понятно. В мастерскую я заглядывал, работа идет, и без меня неплохо справляются». Оборотень поморщился. «Справляются, как же, с четвертого раза. Первые три образца пришлось браковать, хотя эта парочка клялась и божилась, что все сделали как надо. И я рад, что ты вернулся, и мне больше не придется ковыряться в этом железе». «К твоим услугам», – изобразил шутливый поклон, не вставая с диванчика. А вот оборотень поднялся и самостоятельно налил мне сока. «Спасибо», – с благодарностью киваю. «Я встретил Оли, постарался поддержать как мог». Алексос вздохнул. «Да, поддержка ей нужна. Это бы мне делать, но я сам раскис немного. Ее бы очень взбодрило, если бы ты нашел заказчиков», — почти ненавязчиво напомнил мне оборотень. «Она мне тоже напомнила», — кивнул. «Я ничего не забыл, но я сегодня только вернулся. Дайте хоть Шона найти». Грохир улыбнулся. «Думаешь, у парня есть прогресс? Если есть, его надо будет вознаградить», — задумчиво ответил я. «Понятно, что у него есть личная причина, но работа должна оплачиваться. Я бы не хотел, чтобы наше сотрудничество закончилось сразу после этого дела». Алексос явно был согласен, но всплывала одна проблема. «Я в целом не против Ката, и поскольку работает сейчас Шон для Олимпии, я готов оплатить его работу. Но что будет дальше?» «Это такой толстый намек на отсутствие у меня денег. Дальше будет продажа оружия, а затем еще что-нибудь. Источник постоянного дохода я найду, если он действительно будет мне нужен». Алексос, видимо, ощутил неудовольствие от вопроса в моих интонациях и поспешил сгладить ситуацию. «Не пойми неправильно, я не против оказывать финансовую поддержку, доступ к деньгам рода у меня есть, но именно что доступ, и при пересечении определенного лимита у меня начнут спрашивать, на что эти деньги идут. Я понимаю, Алексос, и пока еще не просил денег на какие-то свои нужды. Наоборот, производство оружия сейчас полностью на тебе. Ты вложил средства в оборудование, и деньги с продажи пойдут тебе в руки. Но если ты хочешь разделения кошельков и прямой оплаты...» «Пока у нас дружеские отношения, некое общее дело. Каждый вкладывает то, что у него есть. Алексос вложил средства, подготовил место, даже нашел двух рабочих. Зак подогнал покупателей, а я вложил свой уникальный ресурс – знания и навыки, которых ни у кого другого нет. Когда убили Зака, я воспользовался своими связями. Может, что-то было и у Грахиров, но не лично у Алексоса и его ближайших друзей в роду. А если подтягивать остальных родственников и их связи, то придется рассказывать суть проблемы, а значит и раскрывать связь Олимпии с бывшим преступником». «Извини, был неправ», – сдался Алексос. «Мы здесь все вместе, и это наши деньги, а не мои. Взятое в казне рода на закупку оборудования я верну, а остальным ты сможешь распоряжаться при необходимости, в том числе оплачивать услуги Шона». Киваю, показывая, что конфликт исчерпан. «Если откровенно, я бы хотел его привлечь на постоянной основе, но пока рано делать такое предложение. Поработаем с ним еще», – высказал я свои мысли насчет юстицария, а затем перешел на следующую тему. «У меня есть две просьбы». «Все, чем смогу», – переключился на внимание Грахир. Не просто так он упомянул юстицария, вспомнил, что Зака нашли именно с моей помощью, и самосуд устроили только благодаря мне. «Первое простое. Я здесь подобрал сиротку, девушку из деревни. Просто пожалел. Хочу попробовать ее обучить на помощника, чтобы скидывать всякие простые вопросы. Она, естественно, только читать учится, но за пару недель прогресс вполне неплохой. Однако у меня самого нет времени. Нужна наставница, которая и науки сможет вколотить, и наши неписанные правила объяснить, и не шпынять девочку в процессе. Мне в ней нужна самостоятельность. Это не срочно и не кровь из носу. И если есть кто-то подходящий, сейчас ничем не занятый, отлично. Если нет, я поспрашиваю у других знакомых». Алексос кивнул. «Я понял, что тебе нужно. У моего отца есть паренек, неодаренный, но натаскан как надо и не тушуется. Немногим меня моложе, так что еще и со мной наверняка работать будет. Но вот человек, который парня обучал, недоступен. Но я поспрашиваю». «Спасибо. И второй вопрос. Пересекся я в Суонбурге с непонятными ребятами. Одаренные. Не похоже, что члены одного рода. Скорее, какие-то изгои. Работают как наемники. К сожалению, по имени я знаю только одну, Рэйчел. Она обещала встретиться со мной здесь. Хочу понять, можно с ними работать или лучше держаться подальше?» Оборотень развел руками. «Безродные одаренные часто сбиваются в небольшие группы, работают по найму. С этим тебе не ко мне надо обращаться, извини. Я спрошу». «Тогда не надо», – остановил я Алексоса, вспомнив, что Гоша сам на Рэйчел как-то вышел. «Я понял, что знаю, кому задать этот вопрос». «Никакого желания лишний раз пересекаться с Гошей, но можно попробовать спросить через Пьера. Есть опасность, что Гоша наплетет стрекороба просто из вредности, но хоть что-то узнаю». «Есть еще один вопрос. Я вздохнул, пытаясь справиться с напряжением. «Насколько у тебя хорошие контакты с Харонами?» Грахир удивился. «Нейтрально, дружеские. Некромантов не слишком любят. С друзьями у них сложно, как и у нас. Но не могу сказать, что я вхож в их дом». «Понятно. У меня есть одно личное дело. Оно не причинит ущерба Харонам, ни репутационного, ни какого-либо еще. Насколько я знаю, один близкий мне человек попал к ним в качестве рабочего материала и жив до сих пор, хотя в последнем уверенности, естественно, нет. И если у тебя есть знакомый, осведомленный в их внутренних делах и способный по-дружески или за какую ответную услугу ответить на пару моих вопросов...» «Найлус», – коротко ответил оборотень, – «можешь спрашивать у него спокойно. И по поводу Харонов, те, кто не общаются с ними, постоянно не понимают. У них в каком-то смысле атрофировано чувство такта и приличий. У нас вот своеобразное отношение к одежде по понятным причинам, а у них обсуждение трупов и мертвецов, как и живых, попавших к ним в качестве материала, не табуировано. Спроси у Найлуса о его работе, и он с удовольствием раскроет, как подготавливает скелеты, избавляет трупы от лишней плоти. Он с группой единомышленников работает над костяным конструктом и об этом готов рассказывать часами. Для них это нормально. Просто Хароны привыкли, что никто их о работе не спрашивает по понятным причинам». Что я мог на это ответить? «Охренеть!» – Грахир улыбнулся. «Вот так. Но, естественно, ты должен быть готов к правде». Успокоил, чтоб его. «Спасибо. Пойду морально готовиться к правде, а заодно попробую дойти до Шона, раз уж о нем вспомнили. И не забываем про артефакторику. Пока мне нужны только книги и подтягивание теоретических знаний. Если подвернется специалист по вопросу, можно будет попробовать организовать передачу опыта. Но сейчас я самоучка с минимумом знаний». Распрощавшись с оборотнем, пошел к общежитию молодых юстициариев. Новым взглядом, присматриваясь к городу и его жителям, я пока не замечал серьезных изменений. Конфликт пока был лишь возможностью. По обрывкам фраз можно было понять общее настроение. Аристократы считают, что Конрад прогнется под общее мнение и подпишет хартию, что у него просто не хватит поддержки, чтобы выступать против союза родов. Пока с маленькой буквы, потому что такой союз существовал даже не на словах, а как некоторое теоретически возможное построение. В войну не верят, собираются с серьезными лицами делать все для подготовки, чтобы показать серьезность намерений, но не верят. Дежурный на подходе к общежитиям был все так же вежлив и относительно приветлив. Я тоже был вежлив, но в этот раз мне не повезло. Когда вернулся посыльный, молодой человек из стажеров, меня обрадовали новостью. «Шон сейчас на дежурстве, ему что-нибудь передать?» Я задумался на миг. Сообщают ли начальству, с кем контактируют младшие сотрудники? И кому передают эту информацию? Вряд ли Бронсу докладывают обо всех контактах всех юстициариев. Это же никакого времени не хватит. Он может отслеживать некоторых конкретных людей. Меня, например. И если узнает, что я контактирую с сыном Блэка, что это ему даст? В прошлый раз я назвал свое имя, и вроде бы ничего не случилось. Однако лучше не злоупотреблять. «Нет, ничего. А его друг Цвай?» Дежурный улыбнулся. «Ага, он в подвале. Знаешь, у них есть...» «Знаю!» – я выразил радость. «Надо было сразу туда идти. Спасибо!» Дежурный добродушно махнул рукой. «Все же какие контрасты!» Где-то секретят, что будь здорова, где-то пропускают элементарные вещи. Но здесь скорее играет роль отсутствия необходимости. Рода могут сколько угодно интриговать друг против друга, но особой борьбы между городами или шпионской войны между странами я пока не замечал. То есть совсем. Даже самой мысли о существовании чего-то подобного. Я пару раз вкручивал шутки на тему шпионов, но встречал полное недоумение и непонимание. Дверь в неприметный подвальчик была закрыта, но изнутри доносились голоса. Я постучал. Голоса затихли, что радует. Дверь открылась, и на пороге возник незнакомый мне молодой человек. «Привет! Шон показал мне это место. Ката!» Парень кивнул. «Курт, его здесь нет. Я знаю, он на дежурстве. Отсвай здесь». Курт еще несколько секунд думал, стоит меня впускать или нет, и все же решился. «Проходи». Уже спускаясь по лестнице, ощутил легкий запах алкоголя, а оказавшись внизу, увидел накрытый стол. Впрочем, на большую попойку он не тянул, так, легкая гулянка. И внезапно сразу два знакомых лица. «Привет, Цвай!» – кивнул я юстицарию. «Юная леди, не имею чести быть знакомым. Минакура Ката». Не перестаю удивляться, насколько тесен бывает мир. Девочка или все же девушка со змеиными глазами и языком, которую я встретил в лаборатории белого змея. Она, увидев меня и почти наверняка узнав, тоже сделала вид, что мы не знакомы. «Здравствуй, Минакура Ката. Меня зовут Сигуре Лайран». Она выпрямилась, продемонстрировав герб рода. Ромб, разделенный по вертикали линии, которую обвивали снизу вверх две змеи, шипя друг на друга у вершины. «Будем знакомы». Свай поднялся мне навстречу и пожал руку. «Привет, давно тебя не было, а мы ждали твоего возвращения из Суонбурга, хотели услышать историю из первых рук». Я хмыкнул. «Как быстро разносятся слухи! Приглашайте в следующий раз, когда Шон будет не на дежурстве, чтобы не пересказывать. Обязательно опишу все в самых ярких красках», – пообещал я. «А пока, Цвай, можно тебя на пару слов?» «Конечно, давай отойдем за ринг». Я бросил короткий взгляд на Курта и Сигуре, но те потеряли к нам интерес или делали вид. Оказавшись за рингом, в отделенном занавеской тупичке, где, вероятно, переодевались, я кивнул в сторону оставшихся у стола. «При них можно говорить». Свай уверенно кивнул. «Да, все хорошо. Курт лично обязан Шону и никому ничего не скажет. И Сигуре. Поверь, Ойран умеют хранить секреты, особенно чужие». «Да уж, ведь именно на них держится городской госпиталь». «Хорошо. Во-первых, есть продвижение с заказчиками Зака?» Цвай кивнул. «Да, мы нашли их, но, учитывая ваш способ отдавать долги, это будет проблемно». Я кивком попросил его продолжать. «Есть такая банда, друзья Фаррелла, в основном контрабандисты. До кровавой ночи у них были налаженные контакты, с которыми они и работали, не пересекаясь с другими бандами. А сейчас решили занять освободившиеся места, расширили состав, занялись новыми направлениями. Раньше к ним было не подступиться, но сейчас у них людей больше, и далеко не все так же пристально отобраны, как раньше, поэтому иногда кое-что болтают. А мы послушали и смогли вычислить некоторых старших членов банды, проследили и... не уверены, но, кажется, нашли и главаря». Цвай замолчал, давая мне возможность проникнуться их умениями и способностями. «Молодцы, это очень хороший результат. Да что там, отличный. И в чем проблема? Все же надо им награду за работу выдать, ведь умеют же». «Две проблемы, но они связаны напрямую. Тот, кого называют Фаррелом, настоящее имя Феликс Лок, и один из наших начальников, когда заметил наш интерес, приказал не заниматься тем, что нас не касается. Стерва по имени Цусси. Цусси из рода Лок». Как я не выругался, одной Астарте известно. «Род основателей», – тихо озвучил я. «Да», – кивнул Цвай. «Мы свернули поиски, только осторожно отслеживаем ситуацию. Так вот, эти друзья постепенно разворачивают торговлю наркотиками, прерванную после кровавой ночи». «Проклятие! Это становится плохой традицией. Сначала убил трех представителей одного рода основателей, теперь браться за следующий?» «Да, здесь даже не знаешь, как подступиться», – согласился я со сложностью возникшей проблемы. Но вы молодцы, проделали отличную работу. Знай, мы не останемся в долгу и отблагодарим за потраченное время. Свай оживился, видимо, опасался, что плохие новости заставят нас все бросить и прервать сотрудничество. А уж обещание вознаграждения и вовсе вызвало едва скрытую радость. «А во-вторых, что по личному делу Шона?» Свай развел руками. «Здесь лучше расскажет он сам. Если кратко, к этим двум не подступиться. Вообще ничего. Создают впечатление, что работают сами по себе, формально, служа в юстициариуме. Шон узнал что-то еще, но сказал, что пока это не важно. Ждал тебя, наверное». «Спасибо, Цвай. Передай Шону, что я хочу с ним встретиться и все обсудить». Мы вернулись к остальным. «Рад был познакомиться, но сегодня, простите, должен уже уходить. В следующий раз, обещаю, расскажу о старом личи, оборотне и деревенской знахарке, что сообразили на троих, как брать под контроль целые деревни крестьян и как они штурмовали замок, защищаемый старым рыцарем, его сыном и женой, а также вашим покорным слугой». Театрально поклонился. «И что из этой истории будет правдой?» с улыбкой спросила Сигуре. Пожал плечами. «Пока не знаю, но скорее всего то, что решат в семье выдать за официальную версию. А пока прощаюсь».